Глава 13. «Вы не понимаете», — доказывала я королю, тряся перед ним собственными записями. «Это прорыв!» У меня кончились аргументы, но я просто не могла не продавить свое, потому что я обязана рискнуть, обязана попробовать. «Нет, то, что вы предлагаете, слишком опасно для здоровья моего сына», — рычал венценосный дракон. «Я не могу пойти на подобное». «А я не могу просто сидеть и ничего не предпринимать. Это может перевернуть всю вашу систему понимания магии». Я уже не знала, как донести до него, что мои выкладки в области взаимодействия элементов имеют научное обоснование, а не просто дилетантский подход к исследованиям. Я была уверена, что этот метод сработает. Ну, на 90% точно уверена. Сотню не даст никто, не протестировав свои наработки на реальных существах. Оказывается, это их магия — не просто какая-то мифическая, непонятно откуда взявшаяся штука. Это особый вид клеток, умеющих взаимодействовать друг с другом совершенно невероятным образом, посредством импульсов, которые местные и называют магией. Ящероподобную форму, конечно, это не объясняло, но я уже была точно уверена в том, что магия — это не просто какой-то там неясный потенциал, как они это объясняют, а строго определенный показатель, который можно рассчитать. И да, он менялся в зависимости от формы дракона. Но я допускала это, потому что сама форма и есть магия. Если взять кровь у дракона в момент колдовства, то показатель не отличался нисколько. Это возмутительно. Я не могу допустить, чтобы магию драконов считали столь варварским способом. Король явно не понимал всей важности открытия, но сейчас я давила и не на это. Я хотела временно лишить принца этой самой магии, очистив его кровь от клеток Драко, сделав его совсем человеком. Я уже провела исследование и почти уверена, что все можно будет вернуть обратно, просто подсадив ему его же клетки обратно. Кому-то другому, да, не получится, там, видимо, есть какой-то резус-конфликт или что-то еще, не поняла пока. Но конкретно ему его же клетки — это можно. Это как плазмаферез. Ну, очень похоже. Просто возьму, прогоню всю его кровь через специальный прибор, удалив клетки Драко, заморожу их, а затем, схожим образом, можно будет вернуть их все обратно. Я проверила, они хорошо реагируют на заморозку. Вот размножаться, да, они не хотят, но и не отмирают. Хотя если у драконов есть какой-то орган, вырабатывающий эти клетки, то мой опыт будет безуспешен. Ну, по крайней мере, хоть попробую. Это неприемлемо. «Лучше простое лишение дракона, но сделать моего сына человеком...» Вот же нудист. Нудит и нудит. Объясняю же ему по-человечески. Это единственный способ пробудить вашего сына, который вижу. Я пока не совсем поняла, что не так с его магией, но его клетки явно повреждены. Ваш сын пробудится, если я уберу больные клетки, а у нас будет время понять, что же с его драко не так. «Мой сын неподопытный». «Ваш сын в коме!» Я снова потрясла бумагами. «И вы можете снова вызвать этих ваших шаманов, пусть они бубнами там трясут. Кровью девственниц его поливают, рог единорога, а его лоб трут. Но я вам объясняю. Все строго научно». «Вам следует прислушаться к лерде Ольге Семеновне». Авриэль, который по-прежнему таскался за мной как хвост, но в азарте исследований я его уже почти не замечала, решил вступить в беседу. И даже на моей стороне. Я видел, как она работает. Она действительно просчитала все варианты. Попытка хоть и не оптимальна, но это шанс. Король устало потер глаза, словно бы сдувшись от слов своего помощника. «Но если мой сын станет человеком, что будет дальше? Он наследник. Я не могу передать трон человеку». Расизм пышным цветом. Люди ему не угодили. Сволочи они тут все, еще и хвостатые. Теперь была моя очередь, устала тереть глаза. Я не спала почти трое суток. Ела в последний раз вообще не помню когда. А эти гады даже не ценят, что я сделала. А ведь подстраивать всю аппаратуру на то, чтобы она ловила только клетки драка и больше никакие, пришлось мне. А я же не техник. И хоть бы инструкцию притащить додумались. А это их лишение дракона — вообще полный мрак. Я попробовала добавить в кровь принца микстурку, так она тупо делает все клетки драка инвалидами. То есть да, они никуда не исчезают, но и функцию свою выполнять более не могут. По факту тот же человек. Правда, я так поняла, что благодаря этим клеткам все же человек-долгожитель. Изучать еще и изучать их. Еще бы ребенка дракона отловить, где-то кровь взять. Но кто ж мне даст их детей иголками тыкать? Я уже подозревала, что они, похоже, меня все дружно бояться начали. Королеву больше не видела, ее анализы мне Авриэль приносил. Других драконов, кроме короля, принца и зеленоглазого раздражителя, также. Но ведь по разговорам слуг, их во дворце, этих чешуйчатых, тьма тьмущая. Если вы не согласны пойти на это, то трон вовсе будет некому передавать. Вздохнула, мечтая уже поскорее куда-нибудь сесть, а лучше лечь. Все же слишком я увлеклась этим всем, отдых не помешает. Но хотите, давайте сначала испробуем метод на ком-нибудь другом, заключенном, например. У нас так в средние века и ранние опыты проводили, и медицину развивали. Какие же они все твердолобые. У драконов не бывает заключенных, мы не люди. Да, я заметила, проворчала про себя. Слушайте, может, я и ошибаюсь, сказала уже громче, но проверить это можно только опытным путем, иначе никак. Вы сами притащили меня из моего мира. Мне там жилось не то чтобы отлично, но вполне неплохо. Тут у вас, конечно, не скучно, есть чем заняться, но если вы изначально планировали не рисковать, то боюсь, что я не смогу ничего сделать, потому что я не ветеринар, а врач. Я лечу людей, а не ящериц с крыльями, и все, что могла сделать, я сделала. Решение за вами». Высказав все, просто развернулась и направилась на выход из тронного зала. Авриэль, несколько помявшись, последовал за мной. Король же остался позади, на своем золотом посту. Тьфу на него. «Знаешь, ты в чем-то не права», — выдохнул зеленоглазый гад, когда мы уже дошли до моей комнаты. «Даниэль — единственный сын короля. Больше наследников у него нет и уже не будет. Рисковать им это опасно». Я отмахнулась. «Да все, я понимаю, Авриэль. Он любимый ребенок, кронпринц и все прочее. Но держать его в спящем состоянии, в котором находится сейчас, тоже негуманно. Так что либо мы рискуем, либо надо было изначально оставлять как есть и не дергаться. Медицина не имеет твердых гарантий и никогда не имела. Это не ваша магия, а я не гадалка». Усталость брала свое, и глаза уже закрывались. «Давай завтра поговорим», — зевнула, никого не стесняясь. «Спокойной ночи. И, кстати, по твоему случаю. Я ведь тоже сразу сказала, что гарантий никаких. Я не Господь Бог или кому вы поклоняетесь. Всего лишь простая смертная, которая пытается сделать этот мир чуточку лучше благодаря своим знаниям, опыту и достижениям науки. Не стоит придумывать того, чего нет».